Библейские портреты Христа. Мы проходим весь Ветхий Завет, отыскивая картины Иисуса Христа. Иначе говоря, мы рассматривали события, происшедшие столетия тому, и рассуждали, почему они были записаны и сохранены для нашего изучения сегодня. Мы нашли, что Библия сосредотачивается на личности Иисуса Христа. До сих пор мы только посмотрели на несколько картин в книге «Бытие». В предыдущих передачах мы рассматривали Ноя и его великий ковчег, который он построил перед великим потопом. Сначала мы не сознавали, какое богатство находится в событиях, связанных с постройкой Ноем ковчега. Последний раз мы говорили о безопасности тех, которые вошли в ковчег, и как это является картиной и прообразом и нашей безопасности во Христе сегодня. Во время потопа только вошедшие в ковчег были спасены. Сегодня тоже только те, которые находят спасение свое во Христе, будут сохранены от дня страшного суда. Потому что мы находим, что ковчег является удивительной картиной спасения во Христе, мы продолжим наше дальнейшее изучение этого предмета. Вы помните, что в книге «Бытие», 7 главе, 1 стихе говорится, что Господь позвал Ноя и его семью войти в ковчег. Иначе говоря, Господь был в ковчеге, приглашая их войти. Когда семья Ноя пребывала в ковчеге, они пребывали с Господом. Его собственное присутствие было гарантией их безопасности. Мне припоминается разговор между проповедником и пилотом большого интернационального самолета. Пилот пролетел миллионы миль. Однажды проповедник спросил его: «Не находите ли вы ответственность перелета через всех этих пассажиров великим напряжением для вас? Как вы чувствуете, сознавая, что в каждом полете вы ответственны за всех сидящих за вами?» Его ответ поразил проповедника. Пилот сказал: «Я никогда не думаю о безопасности этих пассажиров. Я только думаю о моей собственной безопасности». Сначала проповедник не понял его, но скоро истина осияла его. Видите, пилот не был безразличным к безопасности этих пассажиров, но он знал, что их безопасность зависела от его собственной безопасности. Лучшую охрану он мог дать своим пассажирам, стараясь быть бдительным в труде управления своего самолета. Господь — наш пилот, подобно как он был у Ноя в ковчеге. Если мы поверим и доверимся ему, мы найдем, что везде с Господом безопасно. Конечно, в основном это говорит не о физической безопасности, как было в Ветхом Завете. Сегодня это относится к нашей вечной безопасности с Господом. Это является не только нашей физической жизни на этой земле, но вечное будущее на небе с Господом. Ученики Иисуса Христа должны были научиться этой великой истине. В Евангелии от Матфея, 8 главе, говорится, что ученики были в великой борьбе и обратились к Иисусу, который спал, и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Они, вероятно, не сознавали, что когда Иисус был в лодке с ними, она не могла потонуть. Он только разрешил, чтобы это произошло для того, чтобы они могли довериться Ему. Изучая повествование о ковчеге Ноя, также интересно заметить, что пассажиры не имели никакого контроля над управлением ковчега. Ясно, ковчег не имел никакого мотора, ни весел, ни руля, ни парусов, ни кормчего колеса. Сам Бог управлял этим кораблем. Нам нужно удалить идею, что ковчег бесцельно носился по бушующим водам. Изучая Библию, мы приходим к сознанию, что ковчег был осторожно управляем тем, кто пригласил пассажиров войти. Бог имел высокую цель и привел пассажиров к безопасной высадке и к его назначенному назначению, что было горой Арарат. То же самое верно относительно нас, которые доверились Христу и посредством этого вошли в ковчег безопасности. Это совершается духовно, когда мы принимаем верою Божие спасение. Мы не носимся бесцельно через всю жизнь, но мы имеем ответственность расти и приносить плоды. В то время, когда ковчег был открыт, каждый и всякий, кто верил Божию Слову, мог войти в ковчег. Но как только закрылась дверь, никто больше не мог войти. Но еще один факт относительно закрытой двери. Никто также не мог выйти. Бытие 7 глава 16 стих говорит: «И вошедшие вошли, как повелел Бог, и затворил Господь за ним». Господь не дал Ною закрыть дверь, ибо Господь не помещает безопасность своих в руки человека. Сам Господь закрыл дверь. Нам припоминаются слова книги Откровения в 3 главе 7 стихе. «Истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Не забудьте, что поучение находится также в том факте, что был только лишь один ковчег. Бог не предоставил флот кораблей и не предоставил человеку выбор корабля. Был только один доступный ковчег. Имеется много религий во всем мире, но имеется только один путь спасения. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14, глава 6 стих. Он также сказал: «Я есть дверь. Кто войдет Мною, тот спасется». Иоанна 10, глава 9 стих. Давайте опять вернемся к ковчегу и посмотрим на его сооружение. Ковчег был большой, но простой, с тремя этажами. Мы не можем быть уверены в важности этих трех этажей, но они должны иметь какое-то духовное значение, ибо они не были упомянуты в Библии. Они, вероятно, изображают Троицу. Ковчег определенно является картиной Иисуса Христа, который является Богом. На земле Иисус представлял три личности Божества. Может быть, вы помните, что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 30 стихе: «Я и Отец одно». В одном случае Филипп попросил Иисуса: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иоанна, 14 глава, 8 стих. Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне». Иоанна 14 глава с 8 по 11 стих. Во время крещения Иисуса Евангелие от Луки 3 глава говорит: «Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголящий: Ты, Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Иисус был представителем всего Божества в человеческой плоти. Он был воплощением Троицы. Он был посланником обоих Отца и Духа Святого здесь на земле. Послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих, заявляет: «Ибо в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Поэтому мы находим, что физическая форма Триединого Бога окутана в Иисусе Христе. Мы нашли, что ковчег, который построил Ной, является чудесной картиной Иисуса Христа. Поэтому ковчег состоит из трех этажей, может быть, картиной Троицы Бога, окутанным в личности Иисуса Христа. Другое применение можно извлечь из трех этажей ковчега. Ковчег представляет полное спасение и обеспечение для тех, кто находит убежище в Иисусе Христе. Человек состоит из тела, души и духа, трех частей. Божие спасение включает всего человека, включая эти три части. Теперь относительно ковчега. Первый этаж был для склада пищи и провианта. Это было для обеспечения физических нужд пассажиров и представляя тело. Второй этаж ковчега был для животных и труда, связанного с ними, включая специальную заботу Ноя о них. Это было место труда и предоставляло душу и ее действие. Верхний этаж ковчега был местожительством Ноя и его семьи, местом для общения и отдыха. Это будет представлять духа. По крайней мере, эти мысли можно извлечь из факта трех этажей ковчега. Три части человека очень важные. Тело является той частью, которая имеет контакт с физической и материальной частью творения. Душа является той частью нашего естества, которая имеет контакт с другими личностями. И человеческий дух является той частью нашего естества, при помощи которой мы имеем контакт с Богом. Несмотря на то, что мы одна личность, мы сотворены из трех очень существенных и важных частей. Ковчег был один, однако имел три очень существенных и важных этажа в своем сооружении. Бог желает принести жизнь и спасение для каждой части нашего существа, тела, души и духа. Если вы еще не знаете Господа и Его спасения, обратитесь к Нему сегодня. Аминь.